Последний вечер гости попрощались с Эльсой, когда она сидела на крыше лендровера. Они пожали ей лапу. Я чувствовала, что для них она не просто очередная киносенсация, и была очень благодарна Дэвиду и Джеффу за дружелюбие и такт, с которым они провели съемки. Глава 12. Стычка с браконьерами. Днем 21 сентября Джордж, Тото и я встретили наше львиное семейство в Буше. Эльса поздоровалась, как всегда, Джеспер лизнул меня и Джорджа, но когда он хотел прирасказаться к Тото, Эльса загородила ему путь. Почему-то ее отношение к Тото изменилось, а ведь она любила его ничуть не меньше, чем Нуру и Македы. Эта перемена наступила, когда родились львята. Ночью мы слышали рычание льва, и днем Джордж неподалеку от лагеря нашел его следы. Позднее мы с Тото пошли искать Эльсу, она была на гряде ворчун и не обратила на меня никакого внимания, хотя я звала ее и даже поднялась на скалу. Львята тоже не взглянули на меня, я побыла с ними минут 20 и отправилась домой. Может быть, объявился Эльсин супруг, и поэтому она вела себя так. Вечером Эльса не пришла в лагерь. Мы увидели семейство только на следующий день, когда они плескались в воде. Львята играли, спорили из-за палок, плавающих в воде, а Эльса улеглась на берегу рядом с Тото и за всеми наблюдал. Когда мы шли домой, Джеспер, заинтересовавшись винтовкой Тото, без конца подкрадывался к нему. Эльса несколько раз вмешивалась, наконец уселась на сына и дала Тото уйти вперед. В этот вечер мухи ЦЦ были на редкость назойливы. Эльса зашла в палатку, повалилась на землю и замяукала, умоляя избавить ее от них. Я хотела помочь ей, но рядом с матерью уже катались давя мух Джеспа и Гупа, и когда я приблизилась, они заворчали. Я все равно стала бить мух, а Эльса облизывала сыновей, чтобы умерить их ревность. Обычно Эльса всегда была благодарна мне за помощь. И однако на следующее утро, когда я смотрела, как львята играют с матерью, она ни с того ни с сего два раза стукнула меня лапой. Ночью Эльса заглядывала в лагерь на несколько минут, потом целые сутки не показывалась. А когда снова пришла вместе со львятами, держалась отчужденно. Получив мясо, она утащила его в укромное местечко и вскоре удалилась. На другой день, возвратившись с прогулки, во время которой мне попалось много свежих слоновьих следов, я увидела, как Джеспа старательно жует мой единственный тропический шлем. Какая досада! Ведь в жаркую пору мне без шлема не обойтись. Эльса в тот вечер была на редкость ласкова, словно хотела загладить вину проказника сына. Мы долго сидели вместе у реки, любуясь зимородком. Птица, как видно, ничуть нас не боялась и подходила совсем близко. В эти дни я стала примечать, что Гупа ревнует мать не только ко мне, но и к брату. Когда Джеспа играл с Эльсой, он старался его оттолкнуть. А если Эльса приближалась ко мне, Гупа сжимался в комок и ворчал до тех пор, пока она к нему не подойдет. Когда уехал Джордж, я устроила себе постель в лендровере, возле которого мы привязывали на ночь козью тушу, чтобы уберечь ее от посторонних. Не могу сказать, чтобы это обеспечило мне спокойный сон, зато было хорошо наблюдать ночных животных, обитателей Буша. Особенно мне полюбилась темнобурая, бесстрашная вивера. К великому неудовольствию шакалов она всегда первой поспевала к добыче. Стоило ей поднять голову, как они бросались в рассыпную. Если это была та же вивера, которую Джеспа прогнал однажды, то я преклоняюсь перед отвагой львенка. Чтобы получше разглядеть виверу, я позволяла ей есть вдоволь. Гиены и шакалы не могли рассчитывать на такую щедрость. Как-то среди ночи меня разбудили трубные голоса слонов и треск поломанных сучьев. Великаны резвились у реки между кабинетом и палатками. Они подходили все ближе, и я боялась, как бы они не явились прямо в лагерь. Эльса сидела со львятами у моего спального вагона и смотрела в ту сторону, откуда доносился шум. Кажется, у нее были такие же опасения. Но все напряженно вслушивались. Вдруг я увидела, как до берега передвигается громадный силуэт. Слон остановился и, казалось, целую вечность стоял неподвижно. Потом, наконец, растаял во мраке. Эльса Сальвятина держалась так же тихо, как и я, и оставалась на чеку, пока треск не прекратился. Потом она исчезла.